Глава 14. После этого она уже никуда не выходила из дому, совсем не двигалась. Каждое утро вставала в тот же час, смотрела в окно, потом сходила вниз и садилась у камина в зале. Там просиживала она целые часы, неподвижная, устремив глаза в огонь, дав полную волю своим тоскливым думам и следя за печальной чередой своих несчастий. Сумерки понемногу наполняли маленькую комнату, а она все не двигалась, только иногда подкладывала дров в огонь. Розалия приносила лампу. «Нет, нужно же вам немного походить, мадам Жанна», — говорила она, — «а то вы опять вечером не будете ничего есть». Часто преследовали ее навязчивые мысли, мучили какие-то маленькие заботы, потому что всякие пустяки получали в ее больной голове чрезвычайную важность. Она жила больше в прошлом, в самом далеком прошлом, влеклась мыслями к ранней поре своей жизни и к своей свадебной поездке в Корсику. Пейзажи этого острова, давно забытые, вдруг вставали перед ней в головешках камина. И припоминались все подробности, все самые незначительные факты, все лица, какие встречала она там. Ее преследовала голова проводника, Жана Равели, и порой чудилось ей, что слышит его голос. Потом вспоминались тихие годы детства Поля. Вспомнила, как заставлял он ее пересаживать салат. Она стояла на коленях на жирной земле рядом с тетей Лизон, и обе они старались одна перед другой угодить ребенку и как можно искуснее пересадить молодое растение и получить побольше ростков. И губы ее тихо шептали «Пуле, мой родной Пуле», точно она разговаривала с ним. Ее думы останавливались на этом слове, и она иногда целыми часами чертила пальцем в воздухе буквы, слагавшие его имя. Выводила их медленно, сидя у огня, и казалось ей, что видит их. Потом, думая, что спуталась, начинала дрожащую от усталости рукою снова выводить «П» и старалась вычертить все имя до конца. Кончив, начинала сначала. Под конец изнемогала совсем, все путала, выводила другие слова, доходила до безумия. У нее развились все мании одиноких людей. Если какая-нибудь вещь оказывалась не на своем обычном месте, она раздражалась. Розалия часто заставляла ее ходить, уводила на дорогу. Но через 20 минут Жанна заявляла, что больше не может идти, и садилась у рва. Скоро всякое движение стало ей нестерпимо, и она оставалась в постели как можно позднее. Одна привычка осталась у нее неизменной с детства — вставать сразу, как только выпьет кофе с молоком. Она страшно любила такое питье, и лишиться его было бы для нее тяжелее всякого другого лишения. Каждое утро с несколько чувственным нетерпением она ждала появления Розалии, и как только та ставила полную чашку на ночной столик, Жанна садилась в постели и быстро с жадностью опорожняла чашку, потом сбрасывала одеяло и начинала одеваться. Но понемногу она привыкла сидеть и думать еще несколько секунд после того, как ставила чашку на блюдце. Потом стала ложиться. Потом с каждым днем все удлиняло это лежание после кофе, пока не появлялась возмущенная Розалия и не одевала ее почти насильно. Впрочем, казалось, что у нее уж и вообще не осталось никакой своей воли, и каждый раз, когда служанка спрашивала у нее какого-нибудь совета, задавала ей вопрос, хотела узнать ее мнение, Жанна отвечала: «Делай, родная, как хочешь». Она была убеждена, что ее упрямо преследует неудача, стала фаталисткой, точно человек Востока. Она так привыкла к тому, что все ее грезы разлетаются и все мечты рушатся, что больше уже не осмеливалась ничего предпринять, целыми днями колебалась, прежде чем сделать что-нибудь, самое простое, убежденная, что непременно сделает не так, как нужно, и будет неудача. Часто повторяла она: «Мне не везло в жизни». Тогда Розалия кричала: «А что бы вы сказали, если бы вам пришлось работать из-за куска хлеба? Если бы вам пришлось каждый день вставать в 6 утра и идти на паденную работу? А сколько таких, которые вынуждены делать все это, а когда состарятся, умирают от нищеты?» «Ты только подумай», — отвечала Жанна, — «я ведь совершенно одна, сын бросил меня». Тогда Розалия окончательно выходила из себя. «Ах, скажите, пожалуйста, ну а если дети уходят на военную службу или переселяются в Америку?» Америка представлялась ей какой-то загадочной страною, где богатеют и откуда никогда не возвращаются. «Всегда наступает такое время, — продолжала она, — когда приходится расставаться, потому что старики и молодежь созданы не для того, чтобы оставаться вместе». И она сердитым тоном заканчивала. «А что бы вы стали говорить, если бы он умер?» На это Жанна ничего не отвечала. Силы ее немножко окрепли, когда с первыми весенними днями воздух потеплел. Но этот прилив сил она тратила лишь на то, чтобы еще больше уходить в свои мрачные думы. Как-то утром она поднялась на чердак за какой-то вещью и случайно натолкнулась на ящик, полный старых календарей. По деревенскому обычаю их сохраняли. Ей показалось, будто она нашла самые годы своего прошлого. Странное смутное волнение охватило ее пред грудой картонных четырехугольников. Она взяла их, отнесла вниз в залу. Картоны были всяких размеров, большие, маленькие. Она стала раскладывать их на столе по годам. Вдруг ей попался первый календарь, который она привезла с собой в Тополя. Долго смотрела она на него. Ряд дней был перечеркнут ею в утро ее отъезда из Руана, на другой день по выходе из монастыря. И она заплакала. Заплакала тяжелыми, тихими слезами, жалкими слезами старости перед лицом ее несчастной жизни, которая теперь лежала перед нею на столе. И ей пришла мысль, скоро ставшая неотступную, властную, ужасную, неодолимую. Она хотела вспомнить почти день за днем все, что делала. Она приколола один за другим к стенам, по коврам эти пожелтевшие куски картона, и часами стояла то перед одним, то перед другим, спрашивая себя, что случилось в этом месяце. Она отметила черточками особенно выдающиеся даты своей истории, и иногда ей удавалось припомнить события целого месяца, восстановить одно за другим, сгруппировать, связать все незначительные факты, предшествовавшие какому-нибудь важному событию или следовавшие за ним. Путем громадного напряжения внимания, памяти, воли она сумела восстановить почти полностью два первых своих года в Тополях. Далекие воспоминания воскресали с поразительной легкостью и четкостью. Но следующие годы словно терялись в каком-то тумане, путались, наскакивали один на другой. И порою она долго склонялась над каким-нибудь календарем, устремив все свои мысли в прошлое, и не могла даже вспомнить, к этому ли календарю нужно приурочить такое-то воспоминание. Она переходила от одного к другому, вокруг всей комнаты, увешанной этими картинами канувших в вечность дней, как изображениями крестного пути. Потом вдруг ставила свой стул перед каким-нибудь календарем и до ночи сидела перед ним неподвижно, глядя на него, вся уйдя в свои поиски. Потом вдруг, когда от солнечного тепла проснулись все семена, когда показался хлеб в полях, зазеленели деревья, зацвели яблони во дворах, стали точно белые шары и напоили благоуханием всю долину, громадное возбуждение овладело ею. Она не могла больше оставаться на месте. Все ходила. 20 раз в день уходила из дому и возвращалась. Иногда заходила далеко, шла мимо ферм, сжигаемая какой-то лихорадкой. Маргаритка, притаившаяся в траве, солнечный луч, скользящий по листьям, лужица воды в колее, отражающая голубое небо, все волновало, умиляло, будоражило ее, поднимало со дна души какие-то далекие ощущения, точно эхо чувств молодой, грезившей о деревне девушки. Она знала те же трепеты, упивалась той же красотой, хмелела от теплых дней, когда ждала будущего. И теперь, когда уже не было у нее будущего, снова испытывала все это. Ее сердце еще наслаждалось этим, но в то же время и страдало, точно вечная радость пробуждения земли, проникая в ее ссохшуюся кожу, в ее остывшую кровь, в ее измученную душу, уже могла дать им лишь слабое и скорбное очарование. Казалось ей также, что и вокруг нее все как будто изменилось. Точно солнце стало не такое горячее, как во время юности, небо не такое голубое, трава не такая зеленая. И цветы, побледневшие и не такие душистые, уже не пьянили по-прежнему. Однако бывали дни, когда проникала ее такая радость жизни, что она начинала опять мечтать, надеяться, ждать. Как бы ни была сурова судьба, разве можно не надеяться, когда ярко светит солнце? Она ходила целыми часами, точно подстегиваемая, возбужденная, а иногда вдруг останавливалась и садилась у края дороги, отдавалась печальным думам. Почему ее не любили, как любят других? Почему не знала она хоть простого счастья покойной жизни? Но иногда она на минуту забывала, что уже старуха, что впереди у нее нет ничего, кроме нескольких унылых, одиноких годов, что весь ее путь уже пройден. И как когда-то, в 16 лет, она строила дорогие сердцу проекты, рисовала себе очаровательное будущее, но возвращалось тяжелое чувство действительности. Она поднималась вся разбитая, точно обрушилась на нее тяжесть, переломила хребет и медленно шла к дому и бормотала: «Сумасшедшая старуха! Сумасшедшая старуха!» Теперь Розалия то и дело говорила ей: «Да посидите вы спокойно, мадам. Что это такое с вами? Все вы волнуетесь, волнуетесь». «Что же делать?» — грустно отвечала Жанна. «Я точно убой перед смертью». Однажды утром Розалия ранее обыкновенного вошла к ней в комнату и, ставя на ночной столик большую чашку с кофе, сказала: «Ну, пейте скорее, у ворот ждет нас Дени. Поедем в Тополя, у меня там дело». Жанне показалось, что она сейчас лишится чувств, до того волновали ее эти слова. Когда одевалась, вся дрожала от волнения, теряла последние силы при мысли, что опять увидит свой дорогой дом. Яркое небо расстилалось над землею. Повеселевшая кобыла иногда пускалась вскачь. Когда въехали в общину Этувен, Жанна почувствовала, что с трудом дышит, так сильно поднималась и опускалась грудь. И когда увидала кирпичные столбы забора, два или три раза против своей воли тихо застонала, точно перед чем-то, от чего болью наполняется сердце. Тележку распрягли у куяров. Потом, пока Розалия с сыном ходили по своим делам, фермеры предложили Жанне зайти в замок, потому что хозяева уехали и дали ей ключи. Она пошла одна. Подойдя к старому замку со стороны, обращенной к морю, она остановилась, чтобы поглядеть. Снаружи ничто не изменилось. На обширном сероватом здании, на его потускневших стенах, играла в этот день улыбка солнца. Все ставни были заперты. Кусочек сухой ветки упал ей на платье. Она подняла глаза, ветка упала с платана. Она подошла к толстому дереву с гладкою и бледную корою и погладила его рукою, точно животное. Ноги ее натолкнулись в траве на кусок гнилого дерева. Это был последний остаток скамейки, на которой она когда-то так часто сидела со своими. Скамейка, которую поставили как раз в день первого визита Жюльена. Она дошла до двойной двери вестибюля, с большим трудом отперла, потому что ржавый ключ не хотел поворачиваться. Наконец замок уступил, сердито заскрипел своими пружинами, и дверь под ее толчком подалась. Жанна тотчас же почти бегом поднялась в свою комнату. Она не узнала ее, потому что комнату переклеили, а клеили светлыми обоями. Но она распахнула окно и остановилась, потрясенная до самой глубины своего существа. Перед ней был так любимый ею горизонт. Роща, ветлы, ланды, море, усеянное темными парусами, издали казавшимися недвижимыми. Она стала бродить по громадному пустому дому. Рассматривала на стенах так знакомые ей пятна. Остановилась перед небольшой дырой в штукатурке, сделанной бароном, который, часто вспоминая свою юность, при помощи палки сражался в этом месте с перегородкой. В комнате мамы она нашла за дверями, в темном углу у кровати, тоненькую булавку с золотой головкой, которую когда-то воткнула здесь, теперь она вспомнила, и потом целые годы искала. Никто не нашел булавки. Она взяла ее как драгоценнейшую реликвию и поцеловала. Она ходила повсюду, искала, узнавала почти неразличимые следы на обоях комнат, которые оставались непереклеенными. Снова видела те причудливые фигуры, что воображение находит иногда в узорах материй, в тенях грязных от времени потолков. Неслышно ходила она совсем одна по громадному безмолвному замку, точно по кладбищу. Вся ее жизнь была погребена тут. Она спустилась в гостиную. Ставни были закрыты, было темно. Несколько времени она ничего не могла различить. Потом, когда глаз привык к темноте, она понемногу узнала ковры с птицами на стенах. Перед камином стояли два кресла, точно только что с них встали. И самый запах этой комнаты, всегда ей присущий, как присущ свой запах человеку, неопределенный, но несомненный, смутный аромат старой комнаты проникал в Жанну, поднимал в ней воспоминания, пьянил ее память. Она с трудом дышала, вбирала в себя дыхание прошлого, впивалась глазами в два кресла, и вдруг... В галлюцинации, рожденной ее неотвязной мыслью, она увидала, как бывало, видела так часто, отца и мать. Они сидели и грели у огня ноги. Она в испуге отскочила, ударилась спиной о дверь, схватилась рукою о косяк, чтобы не упасть, а глаза все впивались в кресло. Видение исчезло. Растерянная стояла она несколько минут. Потом понемногу овладела собой и хотела убежать, боясь, что сойдет с ума. Глаза случайно упали на косяк, за который она держалась, и она увидала скалу Пуле. Все легкие отметки бежали вверх с неровными промежутками. Цифры, вырезанные ножом, указывали годы, месяцы и рост ее сына. То это был почерк барона покрупнее, то ее поменьше, то тетя Лизон слегка дрожащий. Ей почудилось, что ребенок тут, перед нею, с русыми волосами, прислонился головой к стенке, ожидая, чтобы вымерили его рост. Барон кричал: «Жанна, за 6 недель он вырос на сантиметр!» С безумной любовью стала она целовать косяк. Кто-то звал со двора. Это был голос Розалии. Мадам Жанна, вас ждут завтракать!» Она вышла как в чаду, не понимала, что ей говорят. Ела, что ей подавали, слушала, о чем разговаривают, должно быть, и сама разговаривала с фермерами, которые расспрашивали ее о здоровье, позволяла себя целовать, сама целовала какие-то протягивавшиеся к ней щеки, потом села в тележку. Когда мелькавшая сквозь деревья высокая крыша замка совсем скрылась из виду, в груди что-то мучительно оборвалось. Она чувствовала сердцем, что навсегда простилась со своим домом. Вернулась в Баттевиль. Когда она входила в свое новое жилище, она заметила под дверями что-то белое. Это было письмо. В ее отсутствие почтальон подсунул под дверь. Она сразу узнала, что письмо от Поля, и вся дрожа вскрыла. Письмо гласило: «Дорогая мама, я раньше не писал тебе, потому что не хотел, чтобы ты напрасно ездила в Париж, и так как сам непременно собирался к тебе. Сейчас на меня свалилось громадное несчастье, и я в большом затруднении. Моя жена родила 3 дня назад дочь и теперь при смерти, а у меня ни гроша. Не знаю, что мне делать с ребенком. Жена моего швейцара кормит его с рожка, но я боюсь, что так девочка погибнет. Не можешь ли ты позаботиться о ней? Я абсолютно не знаю, что мне делать, и у меня нет денег, чтобы отдать ее на воспитание. Отвечай с обратной почтой. Твой любящий сын Поль». Жанна упала на стул, собрала последние силы, чтобы позвать Розалию. Когда та пришла, они перечитали письмо вместе, потом долго сидели молча, одна против другой. «Я поеду за малюткой, мадам», — сказала наконец Розалия. «Нельзя же ее бросать так». «Поезжай», — ответила Жанна. Она опять помолчала, потом служанка сказала: «Оденьте, мадам, шляпу и отправимся в Годервиль к нотариусу. Если та умирает, господин Поль должен жениться на ней ради дочери». Жанна, не возразив ни слова, надела шляпу. Глубокая, затаенная радость заливала ей сердце, дурная радость, которую она хотела во что бы то ни стало скрыть, отвратительная радость, за которую краснеют и которой все-таки наслаждаются в тайнике души. Любовница ее сына умирает. Нотариус дал Розалии подробные указания. Она заставила несколько раз повторить их, потом, уверенная, что теперь уже не спутает, не ошибется, сказала: «Ничего не бойтесь, теперь я все сделаю». В ту же ночь она уехала в Париж. Жанна провела 2 дня в таком волнении, что не могла ни о чем думать. На 3-е утро она получила от Розалии лишь короткую записку, что вернется с вечерним поездом. И только. Часа в 3 Жанна велела заложить тележку, взятую у одного из соседей, и поехала на вокзал в Бюзвиль встречать Розалию. Она стояла на платформе и смотрела на прямые линии рельс, убегавших вдаль и там, на горизонте, сходившихся. Время от времени она взглядывала на стенные часы. Еще 10 минут. Еще 5 минут. 2. Вот сейчас. Но вдали по дороге ничего не было видно. Потом она вдруг заметила белое пятно, дымок, под ним черное пятно. Пятно стало расти, расти, и подвигалось со страшной быстротою. Наконец громадный паровик, замедляя ход, прошел, тяжело дыша, мимо Жанны. Она жадно вглядывалась в двери вагонов. Несколько дверей открылись, вышли пассажиры. Крестьяне в блузах, фермерши с корзинами, мещане в мягких шляпах. Наконец увидала она и Розалию. Она несла в руках что-то вроде пакета с бельем. Жанна хотела пойти к ней, но боялась, что упадет, до того слабы стали ноги. Розалия, увидав ее, подошла со своим обычным спокойным лицом и сказала: «Здравствуйте, мадам, вот я и назад». Но нелегко было. «Ну, что же?» — пробормотала Жанна. «Ну, та умерла сегодня ночью», — ответила Розалия. «Они женились. Вот малютка». И она протянула Жанне ребенка, которого не было видно в белье. Жанна машинально взяла, и они вышли с вокзала, сели в тележку. «Господин Поль приедет сейчас после похорон», — сказала Розалия. «Надо полагать, завтра, с тем же поездом». Жанна только прошептала «Поль» и ничего не прибавила. Солнце спускалось к горизонту, заливая своим светом зеленеющие долины с золотыми пятнами рапса в цвету и красными пятнами мака. Бесконечный покой витал над тихою землею, в которой прорастали семена. Повозка быстро катилась, мужик щелкал языком, подгоняя лошадь. Жанна смотрела прямо перед собою в пространство, в небо, по которому чертили свой полет ласточки. И вдруг нежная теплота, теплота жизни, пройдя через платье, дошла до ее колен, проникла в ее плоть. То была теплота маленького существа, которое спало у нее на коленях. Бесконечное волнение охватило ее. Она приподняла одеяльце с лица ребенка, которого до сих пор еще не видела, с лица дочери ее сына. Маленькое существо от яркого света открыло голубые глазки, задвигало ртом. Жанна стала безумно его целовать, поднимала, душила поцелуями. Розалия, обрадованная и угрюмая, остановила ее: «Да ну же, мадам, перестаньте, она закричит!» Потом, отвечая, должно быть, своей собственной мысли, прибавила: «Вот видите, жизнь и хуже, и лучше, чем думают». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Акинтьев Илья.